Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Бедолага. Это иерархия в семье. Заниматься аурой и сажать цветы на балконе. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы готовы мощнейше, как говорится, ворваться в эфир. Сегодня у нас замечательная пятница. А почему она замечательная? Потому что у нас сегодня прекраснейший гость. Человек, с которым мы разговаривали, к сожалению, по телефону и слушали замечательные песни. В середине лета сегодня сдержал слово. По возможности, приехав в Иваново, он пришел к нам в студию. У нас в гостях поэт, музыкант, писатель, лидер группы «Хьюга» Павел Пиковский. Всем привет, дорогие друзья. Павел, во-первых, огромное спасибо, что все-таки получилось у вас, и вы посетили Ивановскую область, и вы у нас сегодня в гостях. Огромное спасибо. И сегодня, и завтра. И сегодня, и завтра. Да, спасибо вам большое. 4 года не было с живыми выступлениями в Иванове, и вот, наконец-то, у нас появилась такая возможность, и мы решили, как говорится, не терять время, и пока куй железо, пока горячо. Танцуй, пока молодой. Мальчик, встречайся с друзьями и проводи хорошо время. Сегодня где проведут хорошо время? А завтра где проведут хорошо время в нашей области? Сегодня я играю в Немлофте, а завтра я играю в Шуе, в лаборатории русского символизма. Вот такое вот странное место. Но в соцсетях, на самом деле, кто захочет, тот все явки, пароли может узнать. Да, в том самом доме, где жил товарищ Бальмат, насколько я помню. Да вы что? Да, да, там теперь все это дело проходит. Слушайте, обязательно. Вот сегодня, думаю, уже на концерт. На концерт сегодня все, кто нас слушает, успели сегодня и слушают, либо вот уже озвучили, куда можно попасть сегодня. Но завтра жители города Шуй, вот попадите на концерт Павла Пиковского. И соседних городов, не пожалеете. Да. Скажите огромное спасибо нам потом. А мы не жалеем, потому что мы сегодня для себя устроили здесь небольшой концерт Павла Пиковского. Да, вот такой замечательный. Есть, знаете, есть квартирник, да, есть квартирник, а у нас индивидуальный квартирник. Радиоприемник у нас. Радиоприемник. На радио принимаем. Принимаем замечательных гостей. Вот, Павел, буквально перед тем, как мы перейдем к музыкальной части, мы после эфира получали очень много звонков, сообщений, писем. Нас все спрашивали, да, вы говорили про Грушинский фестиваль, и мы рассказывали о нем, как у нас в гостях был лауреат Грушинского фестиваля, лауреат премии Митяева. Но кто такой Пиковский? О самом Пиковском, о его личной жизни. Наши радиослушатели так и не узнали. Люди поняли, что очень душевный человек, большой души, очень душевный, очень хороший. А кто это? Вот нас завалили вопросами. Сегодня мы это будем узнавать. Да, вот, Павел, начнем с того, откуда вообще появилась страсть к музыке, вот, и сочинению песен? Ну, все очень просто. У меня родители оба музыканты, и мама, и папа академические, классические музыканты, да. Мама оперная певица, папа композитор. К сожалению, папа уже 17 лет, как его нет, к сожалению. Вот, а мама жива-здорова, и дай бог и дальше жить и здравствовать. Она сейчас живет в Нижнем Новгороде, как и всегда, в общем-то. Угу. Я потому что ваш сосед, я родился в Нижнем Новгороде, так что можно сказать, что почти земляк. Почти земляк. Как в детстве воспринимали оперную музыку? Я, скажем так, больше тяготел не к оперной музыке, а к хоровой музыке. Я вот очень люблю, и до сих пор это одна из таких больших моих любовей. Хоровая, особенно церковная музыка, Бортнянский, Дегтярев, Архангельский, Чайковский, Чесноков, разумеется, ну и огромное еще количество композиторов, которые писали специально для богослужений. И я, собственно говоря, все детство и все студенчество даже отпел в церковном хоре, и не в одном, а во многих хорах. Случилось мне после окончания музыкального колледжа уехать в Санкт-Петербург, и я там тоже довольно успешно несколько лет, почти 5 лет пел в церковных и в академических хорах тоже я пел. Вокальные данные и от природы данные, и плюс еще наработанные Павел, достаточно. Павел, а мы можем назвать вас бардом? Вы же бард. Запросто. Если Боб Дилан тоже бард, тогда можете и меня назвать бардом. Вот у нас современные барды какие, да, они пели в церковных хорах. Ну а почему нет? Вот Крис Мартин, лидер группы Coldplay, например, тоже всю жизнь, пока не стал популярным, пел в церковных хорах. Так что это, в общем-то, на самом деле, я хочу сказать, это самая лучшая практика для голосоведения. Это вообще обучение гармонии очень классное. Это очень здоровская практика по, так сказать, органичному существованию в ансамбле, когда ты не толкаешься локтями, а ты, несмотря на то, что каждому человеку дан, конечно, от природы свой богатый тембр голоса, да, неповторимый, ни на кого больше не похожий, ты, тем не менее, должен сливаться, ты должен быть в коллективе. И это очень хорошая школа. Вот то я очень надеюсь на то, что я, конечно же, не могу судить о себе, понятно, что я внутри материала нахожусь, да, вот, но я надеюсь, что у меня есть какие-то навыки благодаря именно тому, что я много лет пел в хорах. Ну, вот сегодня Павел Пиковский будет выделяться, потому что петь будет он один, петь он сам. Один, да. Вот первую песню, которую мы сейчас хотели бы уже услышать, и наши радиослушатели в том числе, какая она будет, о чем? Ну, вы знаете, я спою, наверное, одну из самых таких своих главных визитных карточек. Песня называется «Детство». Собственно, вот вы упомянули Грушинский фестиваль. Да, на этом фестивале я стал лауреатом. Именно с этой песней. Ну, и вообще она многим людям нравится, поэтому давайте мы, наверное, с нее и начнем. Песня «Детство», Павел Пиковский. Нынче такая стоит пора, в небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера, кажется, будто пару часов назад. Издалека пароходный вой гаснет, светило над головой. Ветер играет сырой листвой, пылью дорожной мои полны глаза. Пристань, река посреди камней, мы ловим свое отражение в ней. С виду мы стали чуть-чуть умней. Глубже копни ты, и дым развеется. Так же красиво горит огонь, теплую стала твоя ладонь. Чайка парит над большой водой, так хорошо, что даже не верится. В ночь из дома выйду я, и сам себе завидуя, вдруг воскликну: Господи, дай оглядеться. Через горы гравия быть счастливым вправе я, босиком по городу моего детства. Время стирает границы снов, мне не хватает привычных слов выразить то, что сказать готов, и по поводу, и без повода. Детское эхо в тиши двора, волосы мамы из серебра, женщина из моего ребра где-то бредет с коромыслом поводу. В ночь из дома выйду я, и сам себе завидуя, вдруг воскликну: Господи, дай оглядеться. Через горы гравия быть счастливым вправе я, босиком по городу моего детства. Нынче такая стоит пора, нынче такая стоит пора. Детство. Детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство. Детство. И вот тут аплодисменты. Да, я буду за всех сразу хлопать, аплодировать. Огромное прекрасная спасибо песня. За эту песню. Сочетается с сегодняшней погодой. Вы поете, Павел, а мы у нас картинки в глазах, действительно, вот эти осенние листья. Ну, собственно говоря, земля-то одна. И конечно. Написана-то песня о родном городе, о Нижнем Новгороде, который находится всего лишь там в 300 километрах. Да меньше, да. Фраза замечательная. Так хорошо, что даже не верится. Вот вы прямо в точку. Так хорошо, что даже не верится. Да, это правда. Погодка сегодня, что надо. Да. Эта песня была написана, да, эта песня прозвучала на Грушинском фестивале, а самая первая песня, вот ее можно вспомнить, и кому она была посвящена? Какая это была песня? Интрига. Дело в том, что, я сейчас объясню, дело в том, что, значит, я занимался с детства, ну, импровизировал на рояле, на пианино, и когда я пошел учиться в музыкальную школу, мне было 6 лет, я пошел в подготовительный класс, и я пошел учиться на баян. Потому что папа мой изначально баянист, и вообще очень много баянистов нас почему-то окружало все мое детство. Главное, дома есть инструмент. Вот, да, я уже... хотел. Вообще, да. Я сказал: мама, я хочу вот на этой гитаре, которая такая джи-джи-джи-джи. Она говорит: не-не-не-не, выбирай что-нибудь другое. Так, баян. Сказала мама. А, ну баян. В итоге все равно я играю иногда на джи-джи-джи. Так что мама ничего не получилось. Ну а на баяне иногда играете? На баяне не играю. Мне, к сожалению, у меня не сложились отношения с педагогом, а это всегда очень важно, чтобы педагог и ученик нашли какой-то общий интерес. И у меня, к сожалению, в этом смысле, как у баяниста, судьба несчастливая. Но зато я продолжил. Я, в общем-то, никогда не останавливался играть на клавишных инструментах. И потом в 5 классе, значит, одноклассник Кирилл притащил гитару. И я уже к тому времени писал стихи. И сочинял песни на клавишах. Вот. А тут Кирилл притащил гитару, а заодно еще несколько кассет группы «Кино». Ну и так далее, и так далее. И пошло-поехало. Конечно же. И да, я включил «Кино». Знаете, ну вот я как человек, который там много лет изучал сольфеджио, музыкальную грамоту, да, я могу... Вот я слышу песню, и я могу функционально ее разложить, то есть по функциям, что вот это тоника, это, ну, понятно, да, субдоминанта, это квартоквинтовый круг, это шестая ступень, это вторая там, ну и так далее. То есть я все это слышу. И вот когда я поставил кассету Виктора Цоя, вы все это услышали. Я вдруг удивился, знаете, какому интересному, интересной ситуации какой. Мне было понятно абсолютно все, как сделана эта музыка. То есть музыка, которую я слушал вообще все свое детство, была гораздо сложнее, чем то, что делал Виктор Цой с точки зрения музыки технически. Но я не смог выключить. Я просто не смог выключить, понимаете? То есть вот я как поставил, это была кассета, это была еще кассета, и это был альбом «Звезда по имени Солнце». И вот как только началась первая песня, она называется «Песня без слов», помните, там на флажолетиках там... И все, и не смог выключить, просто волшебство захватило меня. Это была еще одна грань моих увлечений музыкальных. И мы повально всем классом, ну, мальчишки, начали сочинять песни. Сразу же у всех появились гитары, вот благодаря этому Кириллу, который притащил первую гитару. Прорвало. И сочинял я эти песни, я и стихи-то сочинял там по десятку, по два в день. И, ну и песни, собственно говоря, тоже лились из меня рекой. Естественно, из них не было ни одной хоть чего-либо стоящей в художественном плане. Но это вы сейчас так говорили, говорите, а раньше вы были уверены, что да. Мне казалось, что я оставляю следы в вечности. В истории. Понимаете, да? Что наследил, по этим, так что наследил. По этим песням будут изучать. Все, понимаете, это сейчас я все понимаю прекрасно, да? Вот. А тогда, да, конечно. Вот, ну, на самом деле, я хочу сказать, что первые такие песни, за которые мне, скажем так, не стыдно, да, и некоторые. некоторые из них я до сих пор исполняю на концертах, начали появляться, наверное, когда мне было, ну, скажем, там, 17 лет, вот так вот. То есть до этого я прямо много писал, много сочинял, и это была проба пера, конечно. А можно услышать вот можно услышать, да. А, кстати, первое свое стихотворение я помню. Я могу прочесть первое стихотворение, если интересно уже, конечно. Пожелтели липы, красные осины, и лежат теперь везде грозди от рябины. Вот стоит береза у нашего окна, стройная, высокая, но желтая она. И кустарник ветхий, весь он пожелтел, опустились ветки, иней заблестел, полетели птицы в теплые края. Зимовать не хочется, холодна земля. Нет уж в небе журавля, в поле жеребенка, и замерзла вся земля на родной сторонке. Вот почему-то я это стихотворение до сих пор помню. Опять к октябрю, блин. Опять к октябрю, опять к осени. Да, да, я даже помню, как я его написал. То есть это был второй, по-моему, класс. Или, да, второй класс? Вот это серьезное стихотворение, второй класс? Да, господи, я вас умоляю. Нет, вы бы слышали, что пишут мои дети во втором классе. Так что, знаете, это у тебя отличие. У каждого свое. И пишут, и гораздо лучше пишут, на самом деле. Прозвучала сегодня фраза «Я в то время думал, что это ого-го». Поэтому давайте вот с детскими ощущениями будем соглашаться. Вот детские ощущения, они всегда самые верные. А сейчас песня, одна из первых. Одна из первых. Вот как раз она написана, по-моему, вот в этот период, как раз там, 17 лет. И я до сих пор ее пою, и людям она нравится. И мы сейчас тоже будем слушать. Хорошо, послушайте. Называется «Дождись». Сентябрь подкрался, словно кот, едва переступая, и горка листьев у ворот, и изморозь слепая, и, кажется, поет душа, и света в ней, как в искре, но кот осенний, не дыша, тепло оттуда выскреб. Ночь запоздала, смотрит в окно темнотой бесконечной. Я, как герой немого кино, бесполезный, но вечный. И по полям да по лесам я бреду одинокий. Главное то, что я в небе сам попадаю под стоки. Дождись меня под солнечным небом, дождись меня, но где бы я ни был, дождись, дождись. За погодой непогод большая вереница, и, распушив хвостяру, кот гуляет по страницам. И родниковой больше нет в ржавеющей канистре, и кажется, что я поэт и обречен на выстрел. Ночь запоздала, смотрит в окно темнотой бесконечной. Я, как герой немого кино, бесполезный, но вечный. И по полям да по лесам я бреду одинокий. Главное то, что я в небе сам попадаю под стоки. Дождись меня под солнечным небом дожди. Где бы я не был, дождись, дождись, дождись, дождись. Бурные продолжительные аплодисменты. Ух, мурашки побежали, душа раскрылась. И пусть так и остается, не закрывается. Не закрывайся, не надо, не закрывайся, душа. Итак, дорогие радиослушатели, напоминаю, у нас в гостях Павел Пиковский, поэт, музыкант, писатель, лидер группы «Хьюга». Он в Иванове, он здесь, он рядом с нами. А мы напомним, завтра есть шанс услышать его в шоу. Да. На эти концерты надо ходить. Павел, вот мы сегодня пока беседуем. Осень где-то рядом, осень постоянно. Сегодня осень, прекрасный день, солнце, желтые листья, у вас стихотворение осень, какое-то настроение осеннее. А вот летом не было осени, да. Не отвлекайте меня. И слушаешь ваши песни, действительно такое ощущение, вот в плед с горячей кружкой чая на подоконник и сидеть, вас слушать, и вот какой-то красивый осенний пейзаж. Вы вообще любите осень? Да, конечно. Может быть, из-за этого? А, любимое время года, да. Так как сказала, плед, теплая кружка чая, у вас в основном поклонницы девчонки? Или нет? Или просто сегодня вот такая вот интонация лирическая? Поэтому... Мне тоже нравится, что девчонки, да? Конечно. О, я просто посмотрю, я по девичьи рассуждаю. У меня сразу тогда вопрос. Александр, извините, я немножко из контекста выбью вас все. Я представила плед, чай и подоконник, а вы? Ну вот, просто за столом. Слушай, да, гараж, мотоцикл, да. И сковорода, не сковорода, табуреточка и газетка, газетка. У каждого настроение, вот интересно, да, песни такие замечательные, у каждого свои ассоциации. Пиковского на кухне у Михи Кузнецова слушали, между прочим. Нет, да. Но я вам просто сейчас на самом деле две песни спел, осенние, лирические, а на самом деле материала-то очень много всякого разного, и мы много экспериментируем, плюс к тому у меня есть еще коллектив ведь, об этом тоже нельзя забывать, и мы с этим коллективом постоянно что-то делаем, записываем, гастролируем, правда, реже, чем я в одиночестве, потому что это связано с, ну, понятно, с чем, с финансовым затратами большими. Но когда удается возможность, обязательно. Ну и там, конечно, есть и боевички, и какие-то и динамичные композиции. Вот группа «Хьюга», кто они? Вот. Группа «Хьюга» на данный момент это мои друзья, которые живут в Москве. Хотя все они родились в своих городах, кроме, пожалуй, барабанщика. Барабанщик у нас москвич. А басист у нас из Балакова, Саратовской области, волжанин, в общем. Гитарист Родион Марченко, который, кстати, играет еще у Олега Григорьевича Митяева. Он родом из Ростова-на-Дону. Вот. Ну и вообще, мы, как бы, у нас принято считать, что группа «Хьюга» — это не просто там коллектив такой вот сколоченный, и ни шаг влево, ни шаг вправо. Это скорее такое творческое содружество, потому что мы всегда открыты каким-то экспериментам, дуэтам. У нас много всяких разных дуэтов, трио даже там всякие разные мы записываем с Чижом, там, с группой «Пилот», с, да много с кем, с Маргулисом. В общем, мы всегда приглашаем спецгостей на концерты. И когда к нам кто-то присоединяется из музыкантов, мы только рады всегда. И на альбомах тоже у нас, в общем-то, всегда полно приглашенных музыкантов. Так что «Хьюга» — это такое, в общем-то, сообщество единомышленников, творческих людей, которых, ну, объединяет помимо огромного количества чудесных вещей, увлечений и пристрастий, объединяет мои песни. И любовь к музыке. Любовь к музыке. Ну, вот раз мы заговорили об альбоме, летом так вскользь была упомянута история о том, что сейчас в условиях пандемии это сложно, но мы готовимся, готовится новый альбом. Началась ли работа, когда немножко приоткрылись? Получилось ли? Более того, калитки, более того, может быть, не вполне здраво это прозвучит, но я все-таки скажу, благодаря, именно благодаря вот этому, вот этой вынужденной приостановке, мы как раз-таки все заимели возможность посотрудничать более плотно, хоть и по удаленке, но все равно мы нашли время и наконец-то разгребли. Я разгреб какие-то старые черновики, завалы свои, стол свой разгреб, нашел какие-то интересные вещи, что-то доработал, что-то обратно убрал. И мы, на самом деле, все это время очень продуктивно записывались, и за карантин мы записали порядка 20 песен, и работа еще идет. Вот. И мы постепенно сейчас начнем это все реализовывать, выпускать. Вот в ближайшее время у нас ожидается релиз так называемый EP, мини-альбом, состоящий из 4 песен на осеннюю тематику. Опять осенняя, да? Да. Как раз на осеннюю тематику. Следом за ним, я надеюсь, что в декабре выйдет обещанный давным-давно, много лет назад, альбом с Чижом, который мы не спеша, в общем-то, записывали в течение там 8 лет, копили песни, там старались, чтобы не было ни одной проходящей. Мне кажется, у нас получилось. Вот. Надеюсь, что в декабре мы эту работу выпустим тоже, потому что давным-давно обещано. Вот. Ну и, собственно говоря, сольный альбом, я думаю, что мы выпустим уже весной. Сольный, новый прям альбом, состоящий из новых песен. То есть за ближайшие полгода будет уже несколько альбомов? Ну, будет, скажем так, несколько релизов, да. Да. Пусть они будут. Мне хотелось спросить, как вы, как музыкант, пережили эту пандемию? Все, насколько мне известно, музыкантам особенно тяжело было оставаться дома. Оставаться дома, не общаться со своими слушателями, со своими зрителями. Что-то придумывали, выходили какие-то на видеосвязи. Да, но я постоянно, как сказать, не прям часто, раз в месяц, раз там в 3 недели выходил в прямой эфир и в онлайн. Давал такие концерты карантинники. Онлайн-карантинники. Слушатели, зрители были? Что говорили? Полно. Что говорили? Да здорово все. В общем-то, это в чем-то даже, как сказать, облегчает контакт, потому что никому никуда ехать не надо, выходить из дома не надо. И было там и 100 тысяч зрителей там как-то раз. Да. Потом, конечно, пошло на спад, потому что началось тепло, и где-то в начале июня я понял, что с этим надо завязывать, потому что все люди вышли на улицу. Волна прошла. И нечего их заставлять сидеть у экранов пыльных ноутбуков. Хотя я еще раз говорю, что я вот в этом смысле очень благодарен тому, что у нас есть интернет и есть возможность вот такие штуки проделывать, пусть и вынужденно, но тем не менее. Ну вот и сегодня нас в интернете можно будет увидеть на этот эфир и Павла Пиковского, как он поет очередную песню на нашем. Да. А давайте-ка я вам спою маленький блюз. Вообще, конечно, словосочетание «российский блюз». Вообще, два эти слова не должны встречаться, как мне кажется, но, тем не менее, они встречаются. Ну, страна парадоксов. Потому что все-таки хочется быть немножечко причастным. Путь к вершине мира труден и долог. Время хороший врач, но хреновый косметолог. Милая, в углах твоей избы притаился позор. Я не могу тебе помочь, здесь каждый сам себе режиссер. Я думал, жизнь последствия принятия микстуры, но все твои картины оказались списаны с натуры. Утренние новости сразу у тебя в голове. Если у тебя нет женщины, значит, у кого-то их две. Города и числа не чет. Лежачий камень, вода не течет. Постучи в ворота, и тебе отопрут. Ты знаешь, по-моему, в твоей реке завелся царь водокрут. Thank you. косяк и раскурим трубку мира. Я хочу увидеть, как сгорает трубку мира. Он долго нам служил, теперь ему пора на покой. Я думал, он великий, оказалось, он совсем не такой. Пока мы разжигали войну в своей постели, здоровый дух курил в моем здоровом теле. Я знал, что пацифисту никогда не научиться стрелять. Поэтому я вышел из окна и пошел погулять. Города и числа мечут и чут. Под лежачий камень вода не течет. Постучи в ворота и тебе отопрут. Ты знаешь, по-моему, в твоей реке завелся царь водокрут. Царь водокрут, царь водокрут, царь водокрут. Какая игра слов. Да. Интересный текст, да. А, дорогие радиослушатели, я напоминаю, у нас в гостях Павел Пиковский, поэт, музыкант, писатель, лидер группы «Хьюга». И сегодня он здесь, сегодня у нас, и сегодня мы его видим, и вы его прекрасно слышите. И еще могут услышать многие жители нашей необъятной области и сегодня, и завтра в городе Шуе. И этому мы очень рады. Да. А, Павел, ну вот Марина в самом начале назвала бардом. А вот есть ли сегодня барды? Или бардом называться теперь не популярно? Это должен быть поэт-песник, исполнитель или как? Или вот есть? Да нет, но вообще, на самом деле, стереотипы не сотрешь, конечно же, да. Но я и сам, в общем-то, был долгое время, многие годы им подвержен, пока в 2016 году не попал на Грушинский фестиваль. И, честно говоря, я был ошеломлен, во-первых, количеством, огромным количеством талантливейших авторов, молодых, которые умудряются эклектично соединять в своих песнях самые разные жанры, самые разные форматы, от кантри и блюза до классической авторской песни и рэпа, я не знаю, ну, то есть огромное количество, чего стоит там, допустим, один Вася Уриевский, да, или там Ромарио, который, в общем-то, главный шлягерщик и при этом главная звезда вообще Грушинского фестиваля, который просто в ночь с пятницы на или с субботы на воскресенье, по-моему, с пятницы на субботу зажигает просто всю молодежь, которая на Грушинский фестиваль приезжает. И самое-самое главное потрясение для меня было как раз, в общем-то, заключалось в публике, которая там готова услышать что-то новое. Новое. Да, потому что, как бы это ни было прискорбно, лайнапы рок-фестивалей самых больших, великих таких известнейших в нашей стране с 2001 года почти не изменились. И я понимаю, почему, да, с одной стороны, потому что люди едут на тех исполнителей, которых они знают много лет, любят, с этими песнями этих исполнителей у них связана молодость, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но все же любые попытки создать какие-то альтернативные сцены, которые работают в то же время, когда работают главные сцены, они, как мне кажется, безуспешны именно по той простой причине, что основная масса народу, подавляющее большинство, идет слушать культовых персонажей и совершенно не уделяет времени молодым исполнителям. Так вот, на фестивалях авторской песни это не так. И это, конечно, огромное преимущество для меня лично, и я думаю, что для всех особенно для молодых авторов, которые едут, чтобы произошла вот эта встреча со своей аудиторией. Это же такое, такое счастье, такая радость. Она не измеряется абсолютно ничем, ни валютой, ни цифрами никакими, ни статистикой. Это просто это просто радость, большая радость, когда ты встречаешь своих. И вот на фестивалях авторской песни современных можно встретить своих. Я это понял, когда впервые приехал на Грушинский фестиваль, честное слово. Потому что мне всегда казалось, что это махровая традиция, консерватизм и закоренелый визбор с окуджавой бесконечной и так далее. На самом деле это далеко не так. То есть бард это звучит гордо все равно. Ну, и сегодня. Как сказать? Сегодня. Понимаете, мне кажется, что это гораздо более... То, что сегодня происходит в околобардовской музыке, гораздо более интересно, чем то, что происходит в околороковой, скажем так, рок-н-ролльной культурной среде. Кстати, только что образовался коллектив на карантине, за что я, кстати, карантину еще за это благодарен, что мы наконец нашли возможность, встретились и порепетировали, сделали даже череду концертов с моими друзьями Пашей Фхардиновым, Васей Юрьевским и Ромарио. У нас появился проект, который называется «Необарды», и обязательно, когда тьма рассеется, будем так называть, мы приедем и в Иваново, конечно же, с концертом и покажем нашу весьма и весьма интересную программу. Говорю не без гордости, поскольку то, что сам любишь, хвалить не зазорно. Итак, у нас впереди будут еще необарды. Да, будем ждать, будем следить за этим словом необарды. К сожалению, эфир наш потихонечку подходит к концу. Я сейчас очень быстро прочитаю прогноз погоды на завтра, и у нас будет время услышать еще одну замечательную песню от Павла Пиковского. К сожалению. Завтра в Ивановской области переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 1,3 метра в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, температура воздуха ночью 5 градусов со знаком плюс, днем 16-18 градусов со знаком плюс тоже. Успел. Вот такая погода. Я максимально сократить время, чтобы у нас было больше времени для песен. Дорогие радиослушатели, эфир для вас провели и подготовили Татьяна Маршева. У микрофона была Марина Кирьянова. И Александр Павлов так быстро все говорит. И мы сегодня с радостью принимаем в наши уши, в наше сознание поэта, музыканта, писателя, лидера группы «Хьюга» Павла Пиковского, который приехал сегодня в Иваново буквально. Вот сейчас начнет он играть на Немлофте, а завтра он будет играть в Шуе, в доме, где жил какое-то время товарищ Бальман, рядом с колокольней. Павел, в завершении пару слов нашим радиослушателям, и мы ждем песню. Ну, я хочу пожелать, во-первых, всем успешного окончания вот всей этой мглы, которая на нас, к сожалению, спустилась. Но ничего, так бывает, не такое переживали, поэтому я думаю, что все будет в порядке. Не болейте, берегите себя, соблюдайте нормы безопасности обязательно, следуйте рекомендациям врачей. Ну и до встречи, конечно же, на концертах. Слушайте больше хорошей музыки. Хорошая музыка исцеляет, так же, как хорошая литература. А спою я для вас песню в подтверждении своих слов о том, что в авторской песне огромное количество талантливых авторов. Я хочу спеть песню не свою, можно? Может. Я спою песню признанного автора, но эту песню он сочинил совсем недавно. Это Андрей Козловский, а песня называется «Бабочка». Я маленький мальчик, года 4. Мне все интересно, от ежа до танка. И в этом огромном для всех мире есть мой личный мир, литровая банка. В этой банке живет гусеница в листьях. Я кормлю ее крапивой и пою ей песни. А взрослые говорят, что когда она вырастет, в крошечном домике ей станет тесно. Терпеливо дождавшись этого дня, когда она постучала крылом в стекло, я искренне верил, что ей повезло в этом маленьком мире встретить большого меня. Я выпустил ее летать в огород к ароматным цветам и дремучим лесам. Над опустевшей баночкой я гордился. Вот, я эту бабочку сотворил сам. Годы шли то медленно, то стремительно, четкие линии размывая в пятна. Я взрослел, и мне было все удивительно. Я старел, и мне стало все понятно. Все, что нужно мне, есть в оконной раме. Если замерев, наблюдать пристально, увидишь ту листву, что шелестит ветрами. Услышишь те ветра, что двигают листьями. А что если в том, куда я смотрю, мире, как за стеклом той прозрачной баночки, маленький мальчик, года 4, верит и ждет, что я стану бабочкой. А может быть, это не мальчик вовсе, а вдруг это девочка лет 6. Гляжу в окно, чтоб расти не бросить, и мальчика с девочкой не подвести. Гляжу в окно, чтоб расти не бросить. И мальчика с девочкой не подвести.